Глава С, в которой Никита смотрит на салют. И вновь утро началось с запахов. И это было уже так привычно и правильно, что Никита, как только открыл глаза, сразу же сел и начал осматриваться. «А кому сосиски, сардельки?» С интонациями рыночного зазывалы воскликнула летающая по комнате маленькая фея. «А кому селедку, салаку? Может быть, кто-нибудь хочет сыр, сметану или сливки, свеклу, семечки или спаржу?» Никита хихикнул, но ничего не сказал и стал ждать, пока новая учительница озвучит весь список. «А еще у нас сегодня сдобная выпечка, слойка сахарная, сухофрукты, сок и сироп!» Она подмигнула мальчику и кивнула на стол, приглашая завтракать. Последний набор блюд Никите понравился больше всего, и он поспешил к столу. Сел и только после этого поздоровался. «Доброе утро!» «Доброе утро, герой! Я фея С, и сегодня мы учим букву С!» Со смехом сказал герой. «Точно! Завтракай, а я пока приглашу тебе компанию. У нас куча вкуснятины для всех и каждого». Фея взмахнула волшебной палочкой, комната исчезла, а Никита вместе со своим столом очутился где-то очень далеко от своего дома. «Итак, первый гость — Сайгак», важно произнесла девушка. И совсем рядом с мальчиком появилось рогатое животное. «Ой, а я знаю такого! Мама всегда так говорит. Никита, ну что ты скачешь, как сайгак? Вот-вот, смотри, на кого ты похож, когда носишься и скачешь!» Рассмеялась фея. «Наш второй гость — слон!» И появился слоненок. Он хлопал ушами, шевелил кончиком хобота и помахивал хвостиком. Никита тут же протянул слоненку свеклу, а сайгаку спаржу. «Теперь маленькие гости», — сказала фея С. «Сурикат, сурок, суслик, соня и скунс». «Ой!» пискнул Никита, когда услышал последнее слово. «А скунс нам точно не испортит воздух. Я видел по телевизору, что они выпускают из-под хвоста ужасно вонючую струю чего-то». «Никита!» — укоризненно произнесла учительница. «Ты ведь не будешь обижать нашего гостя скунса? Значит, у него не будет причин от тебя убегать и портить воздух. Ведь правда, скунс?» Черный пушистый зверек с белой полосой на спине и хвосту кивнул и протянул лапки, выклянчивая вкусные кусочки. Никита старательно раздавал угощение всем гостям, не забывая и сам откусывать от вкуснейшей слойки и запивать соком. Ему очень понравились сурикаты и суслики. Они были невероятно симпатичными, точно как в мультиках. «Кого же нам еще позвать?» Фея задумчиво потеребила рукав. «О, спорим, ты такого зверька никогда не видел и даже не слышал о нем?» «Та-дам! Широкоухий складчатогуб!» «Как-как?» Никита звонко расхохотался. «Что же это за зверь с таким невероятным названием?» «Это один из видов летучих мышей», — хихикнула учительница. Перед мальчиком на стол опустился маленький, довольно уродливый серый зверек. Никите даже стало его жалко. Летучая мышка, а как не повезло. Мало того, что название такое кошмарное, так еще и внешность соответствующая. Уши большие по сравнению с тельцем, а губы складчатые. Никита осторожно одним пальчиком погладил мышку по спинке и пододвинул ей кусочек рыбы. Рыбу широкоухий складчатогуб есть не захотел, зато, увидев пролетающего мимо жука, он взмахнул крыльями и помчался ловить насекомых. «И, наконец, собака!» — сообщила фея. Рядом со столом появилось несколько собак разных пород. Они дружелюбно виляли хвостами и показывали, как рады знакомству с таким замечательным мальчиком. «А что мы будем делать?» — спросил Никита, когда накормил всех своих гостей. «Как что?» — фея сделала вид, будто удивилась. «Слоняться, играть в салочки, махать саблей, запускать салют и самолетики, делать сальто, копать песок самосвалом, смотреть, как из свеклы добывают сахар и... А может, нам хватит?» «Думаю, хватит», — выдохнул Никита. Оказалось, что он не дышал, пока фея перечисляла, что они будут сегодня делать. «Тогда обувай сапоги-скороходы и идем!» Это был очень длинный и очень насыщенный день. Никита и не подозревал, что если слоняться в компании целой толпы животных, то это совсем не скучно, а очень даже весело. И было ужасно интересно посмотреть, как делают сахар. А салют? А салочки? А все остальное? К вечеру и он, и его четвероногие друзья ужасно устали. А потом он учился писать букву «С» на доске. «Почти как «О», но с дыркой в боку», — сказал мальчик, старательно выписывая буковку на доске. «Точно!» — кивнула фея «С». «Ну что, герой, давай устроим прощальный салют!» «С удовольствием!» — воскликнул Никита. «Кто же откажется посмотреть на салют?» А после того, как в небе погас последний огонек, фея «С» попрощалась и улетела в свою волшебную страну.